Владимир Оленников. Веселые истории о Петрове, Васечкине и их друзьях. Нормальное кино. Петров и Васечкин стояли на улице. Васечкин что-то с жаром рассказывал. «Ну а дальше?» — спросил Петров, не отрывая от Васечкина горящего взгляда. «А дальше?» — восторженно рассказывал Васечкин. «Они, значит, дерутся, он ему раз, а потом еще бздынь. Ну, тот хлопс и копыта откинул». «Круто!» — сказал Петров, сглотнув слюну. «Ну?» «Баранки гну!» — сказал Васечкин. «А мамаша его в это время вот такой стакан выдула». Ей жутко выпить хотелось. Ну и лежит себе без памяти. А этот, которого он ухайдокал, ему говорит. «Погоди», — прервал его правдивый Петров. «Как это он ему говорит, если он уже копыта откинул?» «Да нет, он еще не совсем откинул. Лежит, доходит. Ну и говорит ему. Ты, говорит, уже не жилец». «Это почему?» «Почему, почему? Потому что раненый был». Но он, как это услыхал, побежал к отчиму. Раз! Ему в брюхо сходу. Ну, тот все, лежит. Копыта откинул. Ну да. А этот вышел на воздух, сел и готов. Тоже копыта откинул. Ага. В порядке, кинцо, сказал завистливо Петров. Нормально, сказал Васечкин. Ну ладно, я потопал. Будь здоров. И он ушел. Покеда! — сказал ему вслед Петров и поспешил к кинотеатру. У входа висела большая афиша. «Гамлет».